Глава вторая. Следующие 50 минут сосредоточенно работаю, разом вспоминая все, чему учили и что посмотрела в видеоуроках. Относиться к нему как к обычному клиенту невероятно сложно, особенно когда он молчит и временами тяжело вздыхает, словно я что-то лишнее состригла. «Щетину не трогайте», — просит он, когда я заканчиваю окантовку. От его тона веет холодом, и мне так и хочется ответить. Слушаюсь и повинуюсь. Но вместо этого киваю и говорю: «Хорошо». Мою ему голову второй раз, подсушиваю феном, укладываю, обозначая пробор. Далее достаю баночку матовой пасты, но не успеваю открыть крышку, потому что Игорь останавливает. «Ничего не надо, я не люблю». «Точно, Алина же про это говорила. Забыла от волнения». «Тогда я закончила». Снимаю с него пеньюар и воротничок, прохожусь по волосам, убирая мелкие волоски с кожи, и неожиданно для себя отмечаю, что хорошо его подстригла. Снова смотрю в зеркало, наблюдая за ним не как бывшая возлюбленная, а как мастер. Игорь поворачивает голову вправо, затем влево, сосредоточенно разглядывает стрижку, проходится пальцами по вискам. «Вас все устраивает?» «Более чем. Спасибо». Он вновь ловит мой взгляд в отражении. Смотрим друг на друга добрые 5 секунд, может, дольше. От напряжения чувствую в горле болючий ком. В ушах стучит кровь, и пульс ускоряется. «Пожалуйста». Игорь встает, снимает пиджак с вешалки и выходит из зала. И только когда я остаюсь одна, прикладываю руку к животу, чувствуя сильный спазм внутри, словно в меня воткнули множество иголок. Но и это не все, ведь мои глаза наполняются слезами, которые я размазываю ладонью по лицу, пока никто не видит. Салон не место для рыданий, но как же невыносимо больно. На ватных ногах иду в туалет, смотрю на себя. И только теперь затыкаю себе рот рукой и беззвучно плачу, разрешая сойти первой лавине. Знаю, что вторая и третья будут дома, а пока надо просто пережить первый шок. Мы стали друг для друга никем. Он просто богатый клиент, я обычный парикмахер. Все, что было между нами 30 лет назад и еще раньше, исчезло, сгинуло. Нет больше девочки Лизы, смотрящей на мир сквозь розовые очки. Нет больше Игорёши, который писал ей трогательные письма. Умывшись холодной водой, вытираю лицо и вымученно улыбаюсь своему отражению. Равшана не должна ничего заметить. Веду себя непринужденно, прибираю в зале, расставляю все по местам, пока она ждет меня. Когда я выхожу в холл, администратор вздыхает с облегчением. «О, Лиза, как хорошо, что вы все!» «Прости, что задержалась», — смотрю на настенные часы. «Уже почти 8, надеюсь, пробки рассосались». «За мной сейчас жених приедет. Вы простите, мы бы вас довезли, но он предложил в кафе сходить». «Ничего страшного», — улыбаюсь ей. «Кафе — это хорошо». «Кстати», — ее черные глаза загораются, «Игорь Сергеевич оставил для вас чаевые». Она кладет на стол купюру в 20 тысяч тенге. 3380 рублей. А я смотрю на нее, не моргая, и не веря, что он это сделал. Столько даже его стрижка не стоит. «Он Алине столько не оставлял. Ваша стрижка ему, наверное, больше понравилась». «Или у него не было купюры поменьше». 20 штук. Прикидываю, что могла бы на них купить. Лучше что-нибудь для Дианки. Может, платье или куклу на Новый год. А потом думаю, стоит ли вообще брать от него деньги? Кажется, будто подачка какая-то. Желание показать, что он наверху, а я так, пыль под ногами. Впрочем, я его понимаю. «Знаешь, Равшан, а возьми их ты». «Что вы, Лиз, я не могу!» Отказывается она. «Почему? Ты точно так же, как я, сидела здесь до победного». «Это моя работа, а вы честно заработали эти деньги». «Да, но ты же замуж собираешься. А сейчас столько всего надо взять. Купи на них что-нибудь красивое к твоему образу». Вижу, что Равшана сомневается и борется с собой. Ей хочется их взять, но она очень стесняется, даже краснеет. «Бери! Пусть это будет моим подарком на твою свадьбу!» Равшана встает, обходит свою стойку и неожиданно обнимает меня. «Спасибо большое, Лиза! Пусть Аллах вознаградит вас за вашу доброту!» «Спасибо!» Через 10 минут мы, наконец, выходим из салона и поворачиваем в разные стороны. Я не спеша бреду на остановку в своем бежевом пуховике и нежно-розовой вязаной шапке. Фонари освещают заснеженный блестящий тротуар. Крупные хлопья по-прежнему падают с неба, кружатся в воздухе и бесшумно ложатся на белое покрывало декабря. На остановке вдалеке многолюдно. Но вот один за другим подъезжают два автобуса, и народ рассасывается. Спрятав руки в карманах, смотрю на проезжающие машины, людей, фонарь, подсвечивающий мою одинокую фигуру. Замечаю, как у бордюра останавливается большой черный джип. Это сразу же меня напрягает, поэтому я шагаю назад и прячусь под козырьком остановки. Окно опускается, и только теперь я вижу Игоря, сидящего за рулем. Мы смотрим друг на друга, не отрываясь, с трудом сдерживая все невысказанные слова. «Здравствуй, Лиза». «Здравствуй, Игорь». «Садись», — указывает на пассажирское сиденье. «Подвезу до дома». «Нет, спасибо», — мотаю головой. «Я на автобусе». «На дорогах ужасные пробки». «Ничего страшного, я привыкла. Это не первый снегопад в городе». Он снова долго смотрит на меня и поднимает стекло. На мгновение прикрываю веки и с облегчением вздыхаю, надеясь, что он уедет. Но, услышав, как с грохотом захлопывается дверь, открываю глаза и вижу идущего ко мне Игоря. На нем черное пальто, и он без шапки, что очень плохо и недальновидно. Словно под гипнозом, зачем-то выхожу из своего укрытия и встаю прямо под фонарем. Дойдя до меня, мужчина держит дистанцию, но смотрит свысока, хмурит брови и впивается глазами в мое лицо. «Вот и встретились. Да, Лиза,